Достойна есть всякого истину, славить и тебя слава, и Боже трепещут и трясутся херувими, и славословят силы небесные, воскресшего тридневно из гроба Христа жизнь надав со страхом прославни. Господи, всего ревно, песни божественными Отца и Сына и Духа Божественного, три ипостасные державы, едино царство и Господь.